Часть первая. Безнадежное дело. Мы все согласны с тем, что так называемые отделившиеся штаты фактически вышли из надлежащих отношений с Союзом и что единственная задача властей, гражданских и военных, касательно этих штатов – вернуть их к надлежащим отношениям. Я уверен, что это не только возможно, но и довольно просто сделать, если даже не задумываться над тем, существовали ли они когда-нибудь за его пределами. Когда они благополучно вернутся домой, будет совершенно неважно, уходили они или нет. Из последнего публичного выступления Авраама Линкольна с балкона Белого дома. 11 апреля 1865 года. «Стереть с лица земли предателей, растереть их в пыль». Таддео Стивенс, конгрессмен, после убийства Линкольна. 1865 год.